на этом памятный вечер не кончился. Именно во время Аниного рассказа в гостиную вошел маленький, щуплый молодой человечек. Тетка сказала торжественно: «Знакомься, это Сергей Геннадьевич Нечаев. Он взялся готовить тебя в земледельческую академию». На вид ему было лет 20, круглолицый, с коротко стриженными волосами и круглым простонародным лицом. А потом он поднял глаза. Его глаза. Сколько лет прошло, а я все помню, как темные маленькие глазки впились, охватили будто железными клещами, смотрели с такой силой власти и ярости, что я почувствовал животный страх. Но уже в следующее мгновение глаза погасли, стали безразличными. Только насмешливая улыбка не сходила с его лица во время Аниного рассказа. Когда тетка вышла проводить Аню, он внятно сказал: «Глупая курица». Вот так я познакомился в один день с будущей женой писателя Достоевского и героем его будущего романа. Впоследствии, когда началось следствие по делу Нечаева, оказалось, нового воспитателя рекомендовала тетке графиня Че, подруга тетки по Смольному институту, где обе учились, как говорится, еще до Рождества Христова. Отец Нечаева какое-то время был в услужении у графини. Тетку в Нечаеве пленило три обстоятельства. Он преподавал закон Божий, не был студентом, все студенты нигилисты, и главное, как она поняла в разговоре с ним, относился насмешливо к новому государю. Короче, любил царя небесного и куда менее земного. Кроме того, выяснилось, что у него есть множество знакомых среди студентов земледельческой академии. К радости тетки он сказал, что народ там учится больше из провинции, весьма консервативный, и в студенческих беспорядках академия пока не участвовала. В это время у тетки собирался весьма частый тогда в Петербурге салон из старых бюрократов прошлого царствования. Поговорив с печалью о реформах, которые, как всем известно, до добра у нас не доводят, ибо в России лучшее всегда враг хорошего, переходили к главному – картам. Играли по-крупному. Тетка в игре была удивительна. Она выигрывала, всегда выигрывала. В тот день Нечаев стоял в гостиной у колонны и следил за игрой. Тетка спросила насмешливо: «Уж не хотите ли вы, батенька, к нам присоединиться?» «У меня нет денег, к всеобщему счастью». Тетка взглянула удивленно. «Все непременно к счастью», — повторил он, — «потому что если я сяду играть, непременно выиграю». Она позвала любимого лакея Фирса. Тот принес пачку ассигнаций и, глядя ненавидящими глазами, не взлюбил Фирс моего учителя, отдал Нечаеву. Нечаев сел и, кусая ногти, это была его привычка мучить руки, сдал карты. Началась игра. Он медленно клал карты, обводя присутствующих глазами. И, клянусь, глаза у него горели неким огнем. Маленькое тело напряглось. Я не очень помню подробности, но он обыграл тогда и тетку, и всех. Впоследствии тетка клялась, что была как во сне, но больше он никогда не играл, да и тетка его не звала. Вообще он был таинственный человек. Когда я пытался его разговорить, спрашивал о его жизни, отвечал насмешливо: «Вы не должны сейчас ничем интересоваться, кроме будущих экзаменов». Однажды он велел мне прийти к нему утром до чая, объяснил, что собирается ехать к больной матери и хочет дать мне задание. Утром я подошел к его двери, она была приоткрыта. Я открыл ее и увидел его голову. Он лежал на полу, на доске, раскинув руки, будто распятый. Он вскочил в бешенстве. «Кто вам разрешил входить без стука?» Он метнулся к столу и торопливо убрал какую-то бумагу, сложенную рулоном. И я увидел доску, на которой он лежал. Она была утыкана шляпками мелких гвоздей. Он лежал на гвоздях. «Но вы меня позвали», — я увидел приоткрытую дверь, я испуганно оправдывался. Но он как-то нервно расхохотавшись, молча вытолкал меня, и щелчок. Он закрылся изнутри. С тех пор его комната была всегда заперта. Только потом я понял, что в тот день он сделал главное — посеял во мне неукротимое любопытство. Я уже не мог забыть про гвозди, и как он метнулся к столу, убирая бумагу, и мне особенно захотелось проникнуть в комнату. Он все время беседует с кем-то, а ведь там один. «Должно быть, с дьяволом», — сказал как-то Фирс. «И как барыня его терпит?» Впоследствии тетушка говорила, что много раз хотела его выгнать, но не решалась. Какая-то сила была в нем, ему невозможно было сказать «уходите». Все случилось, когда в очередной раз Нечаев отправился к больной матери. Днем, проходя по коридору, я увидел в его дверях ключ. Я понял. Он, видимо, очень спешил и оттого забыл ключ. Сомнение было недолгим. Повернув ключ, я проскользнул в таинственную комнату. И сразу на столе увидел, это был лист бумаги с набранным в типографии текстом, и я начал читать уже вскоре с ужасом. «Молодая Россия обращается к тебе. В нашем обществе все ложно. От религии, заставляющей верить в Бога, в эту мечту горячего воображения, до семьи с узаконенным правом сексуального насилия. И, наконец, вершина лжи — самодержавие. Нам не нужна ничтожная наследственность, прикрытая горностаевой мантией. Нам нужен выборный старшина. Выход из этого гнетущего губительного положения один — революция, кровавая и неумолимая. Мы не страшимся ее, хотя знаем, что прольются реки крови. Современный мир следует разрушить до самого основания. Близок день, когда мы развернем знамя перед самым Зимним дворцом. И подпись «Центральный революционный комитет». Я дочел до конца, когда сзади я услышал его насмешливый голос. «Не желает ли молодой человек обернуться, чтобы посмотреть мне в глаза?» Я застыл. У меня не было сил обернуться. «Все-таки обернитесь!» Не думал, что благородный юноша из благородного семейства способен на такое. «Оказывается, недаром ваш дом соседствует с третьим отделением». Я готов был провалиться сквозь землю. «Но что мне с вами теперь делать? И что делать вам со мною?» — продолжал Нечаев. «Мне следует вам дать пощечину и вызвать вас, но нельзя, вы несовершеннолетний. Ну, а вам следует донести на меня тетки». «Я не донесу», — торопливо прошептал я. «Ну что ж, тогда и я не стану оставлять позор на вашем лице». И вдруг засмеялся своим тонким смешком. Этот пронзительный смешок слышу и поныне. «Неужели вы можете забыть? Ведь в ваших жилах течет и матушкина кровь, кровь поколений рабов, над которыми издевались беспощадно, пороли. А наверняка порола своих слуг ваша тетка или насиловали, как ваш отец. Неужели вы при вашем благородстве можете все это забыть? Мы с вами намеревались поехать в Москву знакомиться с Академией, но вместе с Академией я смогу познакомить вас с молодыми людьми. Они не намного старше вас, но они знают. Народ освобожден, но счастлив ли народ? Народ обманут. Землю помещики оставили себе. Вместо свободы писать то, что ты думаешь — цензура. Вместо конституции — самодержавие. Мы по-прежнему пугало для Европы. «Спасет только революция», — шептал он, — «разрушение нынешнего порядка, и так в вашей воле сказать мне, что в Москву вы не поедете, и я тотчас покину ваш дом, или поедете. Тонкий нервный голос хлестал меня. Он был прав. Мою мать отобрал у жениха мой отец. Материного деда запороли на конюшне. Обоих дядьев отец проиграл в карты. Я сказал, мы поедем в Москву. Нечаев обнял меня. Спасибо, товарищ. На следующий день мы отправились в Москву. Это было мое первое путешествие по железной дороге. Огромное пыхтящее стальное чудовище с трубой, извергающей дым. В купе пахло гарью от паровоза. За окном грязные, размытые оттепелью дороги, жалкие избы, церквушки. Нечаев зашептал: «Вот они, церкви и кресты. Мы им нового Христа предъявим, с бичом, которым выгнал он торгующих из храма, Христа, бедняков зовущего против богатых, толстозадую Русь возмутим. Близится великое время. Вот эти железные дороги приближают всемирную революцию. Теперь все бунтари мира в считанные дни могут повстречаться. Возникнут гигантские революционные объединения. Но главное — железные дороги сделают правителей беззащитными. Раньше он ехал в карете, окруженной стражей. Попробуй, достань там его. А теперь он отдан во власть пространства, где на каждой версте его будут поджидать бомбы». Он был в исступлении. Он показался мне безумным, и я уже клял себя за то, что поехал с ним. Мы остановились в дорогой гостинице в центре Тверской улицы. Тетка снабдила меня множеством рекомендательных писем. Недаром императрица Екатерина Великая звала Первопрестольную республикой. Там, в этом Царьграде, во дворцах, окруженными садами, доживали свой век вельможи прошедшего Николаевского царствования. Вечерами в английском клубе играли в карты и злословили по поводу деяний Александра II и жизни в Петербурге. Москва была богомольна. У Иверской в душном полумраке горели тысячи свечей и было тесно от толп молящихся. С Воробьевых гор весь город сверкал, горели на солнце золотые купола московских церквей без числа. Но такую Москву я увижу потом. В тот приезд я ее не увидел. И теткины письма остались непереданными, у нас были другие занятия. Утром мы позавтракали и отправились, к моему изумлению, в дорогой магазин цветов. В большом тазу плавали бутоны орхидей, они стоили гроши. Нечаев купил два бутона и украсил ими наши сюртуки. Оглядел меня. «Ну, хорош. Да чего же хорош? Вот такой ты нам нужен». Он привел меня в какой-то совершенно кривой переулок. Пришли в большой доходный дом. Дом состоял из крохотных квартир-клеток, хозяин сдавал их студентам. Дом был огромным общежитием студентов. Постучали в одну из квартир клеток. Открыл совсем небольшого росточка молодой человек, тоненький, очаровательно смущающийся, с примиленьким личиком. Очень он был похож на хорошенькую барышню. Помню, он был в потерявший цвет когда-то синей рубашке и в поношенных брюках, заправленных в болотные сапоги, но тоже с бутоном орхидеи в кармане рубашки. Бутон, как я узнал потом, был паролем. В крохотной комнатке можно было задохнуться от запаха дешевого табаку. «Ну и накурен у вас дрянь вы, люди, себя убиваете», — сказал Нечаев. «Только что кончили заседание. Если хотите чаю, у нас нет. Все выпили, колбасу съели, пока заседали», — сказал барышня. «Ну и к чему пришли?» «Ни к чему не пришли. Только чай выпили. Впрочем, я против, но он хочет сделать и сделает». И барышня кивнул в сторону окна. У окна сидел белобрысый, худой какой-то, нескладно высокий молодой человек с жидкими длинными волосами. На протяжении всего разговора он хранил совершенное молчание. Нечаев сказал барышне: «Не понял, чего ты боишься? Ведь ты организацию создал, чтобы сделать это. Я не за себя, меня он никогда не выдаст. Хватать невинных будут, разгромят студенческие организации. Так это же славно. Больше ненависти будет. Только ненавистью к власти страну разбудить можно. Больше репрессий, больше казней – вот что нам нужно. Кровь для революции, как удобрение, быстрее всходы. «Да, много кровавой работы будет у грядущей революции», — засмеялся барышня. «Меня сестра на днях спросила, сколько людей придется истребить в революцию?» Все с той же застенчивой улыбкой сказал барышня. «Надо думать о том, скольких можно будет оставить», — усмехнулся Нечаев. Заметив испуг на моем лице, барышня нежно засмеялся. «Совсем молоденький твой товарищ». «На совсем молоденьких вся надежда», — сказал Нечаев. «После 25 они остепеняются. Дрянь, люди!» «Да, людей после 25 нужно убивать», — вздохнул барышня. «Слыхал, что вы очень богатенький юноша», — вдруг обратился он ко мне. «Но вы должны знать, если вы с нами, все ваше богатство наше». «Революция требует всего человека. Оставь отца, жену и мать и следуй за мною». Один из наших товарищей отца зарезал, чтобы нам денег дать. Сказал глупость и напугал, засмеялся Нечаев. «Идем от этого безумного. Чаю здесь все равно не дадут». Уже уходя, вдруг остановился у стула, на котором недвижно сидел, уронив голову на руки белобрысый. И сказал ему: «Обнимемся, товарищ». Белобрысый поднялся, и они нелепо обнялись. Уж очень высок Белобрысый и мал Нечаев. На улице Нечаев сказал мне: «Запомни этот день, он исторический, и Белобрысова запомни, услышишь о нем скоро, вся Россия о нем услышит». По дороге Нечаев сказал: «Их кружок называется ад, ибо жизнь наша сейчас — ад, но зато завтра подождем до завтра». Мы вернулись в Петербург засветло. На перроне увидели Белобрысова. Оказалось, он ехал в нашем же поезде, но, к моему изумлению, Нечаев его будто не узнал. «Но это же, — начал я, — ты его не знаешь. Запомни, — сказал Нечаев, — проходя мимо нас, — Белобрысый улыбнулся. На следующий день мы обедали, когда явился бледный Фирс. «В батюшку царя стреляли у летнего сада. Убили?» — вскричала тетушка. «Промахнулись! Господь защитил!» — сказал Фирс. Тетка побледнела и велела заложить экипаж. Потом спросила: «Где гувернер?» Велела позвать Сергея Геннадьевича ехать с нами. Фирс ответил, что Нечаев с утра ушел к больной маменьке. Ночью ей стало хуже. Пришел наш околоточный. Тетка его всегда щедро одаривала. Тетка спросила, известно ли, кто стрелял. «Студент», — объяснил полицейский. «К тому же дворянин, как непозорно говорить. Злодей убил бы государя, да, говорят, стоявший рядом мещанин отвел его руку. Сегодня государь с народом говорить будет». Тетка велела запрягать, и мы поехали к Зимнему. Помню всюду толпы возбужденного народа. Проезжая, видели, как толпа окружила молодого человека по виду студента, длинноволосого, в очках, с пледом в руке. Так обычно ходят студенты, они били его. К нему на помощь неторопливо шагали двое полицейских, не спешили спасать. Всюду толпы народа распевали гимны, крестились. Неумолчно звонили колокола. На Дворцовой площади у Зимнего дворца море людей и множество экипажей. Все взгляды на балкон над входом в Салтыковский подъезд. Закричали дружно «Ура!». На балкон вышел государь, высокий красавец в конногвардейском мундире. За ним императрица, худенькая, высокая, в шубке, наследник и его братья, все в военных мундирах. Мальчики были как на подбор, стройные, высокие, только наследник, бесформенный, толстый. Толпа восторженно, ура! Все пали на колени и запели «Боже, царя храни!».